Глава 10. 5 июля. Лос. Господин Дун и господин Рил. «Думаю, ты получил такое же», — сказал Рил и раскатал на большом столе лист ватмана. Господин Дун, конечно, пытался сдерживать свое волнение, но это у него получалось не очень хорошо. Слишком головокружительной, внезапной, неожиданной и нереальной была информация, которая была на этом листе ватмана. Чертеж, который был на нем нарисован, он узнал сразу. Точно такой же он рассматривал со своими инженерами, когда они практически ворвались к нему в кабинет сегодня в полдень. И еще большей нереальностью казалось небольшое письмо, которое было в желтом конверте. В данный момент он и господин Рил находились в одном из зданий, которое принадлежало Рилу. Сюда он прибыл после приглашения Рила. Тот позвонил ему лично пару часов назад, что ранее никогда не было. Сначала Дун буквально обалдел от того, когда ему секретарь сказала, кто ему звонит. Как раз он сам только-только начал приходить в себя после того, как самолично рассмотрел чуть ли не с лупой чертеж и, наверное, раз 10 перечитал письмо из конверта. И вот Рил делает ему звонок, мягко намекает на этот лист ватмана и конверт, попадает в точку и приглашает его сюда. Господин Дун был далеко не глупый человек, и из письма сразу понял, что чертеж получил не только он, но и Рил. Слишком большой это был бы подарок судьбы, если бы он получил его один. «Да, получил», — кивнул Дун. «И скажу честно, если это действительно существует», — он ткнул пальцем в чертеж, «то это перевернет автопромышленность. Наверняка у...» — Дун замешивался, подбирая слово. «Этих доброжелателей», — он хмыкнул. «Есть и коробка передачи, трансмиссии и подвеска. Вообще все есть». «Мои инженеры тоже пришли к этому мнению», — потихоньку покачиваясь в кресле, ответил Рил. «Вон они», — он улыбнулся, — «сидят за стенкой и ждут. Ждут так, как будто каждый из них получил по миллиону кут». Дун улыбнулся и быстро вспомнил, как после звонка Рила он, немного подумав, принял его приглашение ехать на эту встречу. Инженеров, которые принесли ему этот чертеж с конвертом, он взял с собой, как и охрану, и еще парочку нужных ему людей. Ему казалось, что теперь инженеры его вообще никуда не отпустят. Так и будут ходить за ним по пятам, лишь бы узнать как можно больше об этом чертеже. Едва войдя в здание, он увидел сидящих там на диване в холле инженеров и конструкторов Рила, но и сразу понял, что разговор будет о чертеже. Охрана Рила вежливо попросила оставить внизу его людей и проводила в кабинет к Рилу, где тот сначала поприветствовал его, а потом, не откладывая дело в долгий ящик, расстелил перед ним этот лист ватмана. «Должен признать, что те, — снова начал говорить Рил, — кто прислал нам эти чертежи, хотели нас заинтересовать, и замечу, что у них это получилось. Надеюсь, у мадам Ти нет такого же». «Сильно сомневаюсь», — сморщился, как от кислого лимона господин Дун. «Наверняка эти доброжелатели», — он снова улыбнулся, — «сначала собрали в лос информацию, кто, что и так далее. Выбрали нас и прислали нам это». Он снова ткнул в лист. «Завод по производству тракторов и БелАЗа в расчет не берем. Там другое оборудование. Это же ведь для легковых автомобилей. Думаю, ты уже знаешь, что мадам Ти вот-вот собирается выпустить какой-то легковой автомобиль». «Но ей такое же...» — Дун покачал отрицательно головой. «Эта старая стерва переманила у меня команду толковых инженеров», — тихо зашипел Рил. «У меня 3 месяца назад тоже», — неожиданно для собеседника сказал Дун. «Одного, правда, но парень толковый». «Ладно», — взял себя в руки, успокаиваясь, произнес Рил. «Кстати, кофе будешь?» «Нет, опился уже сегодня, когда получил чертеж. А вот от чего-нибудь покрепче не откажусь. Голова от всего этого идет кругом». «Поддерживаю», — ответил Рил и, встав из кресла, подошел к небольшому бару. Оттуда он достал бутылку с коньяком, 2 больших хрустальных стакана и плеснул в оба темноватой жидкости на пару пальцев. Затем подумал и подлил в оба еще по чуть-чуть. Обернулся, посмотрел на сидящего в кресле Дуна, поставил на стол сначала бутылку с коньяком, потом оба стакана и принес из бара шоколад и тарелку с уже лежащими на ней тонкими нарезанными дольками лимона. «Я смотрю, ты подготовился», — улыбнулся Дун, беря в руки стакан и потихоньку нюхая его содержимое. «Хороший запах». «Да, подготовился. У меня тоже голова кругом». «Ну, выпьем». «За что?» «Если нам прислали это обоим, то предлагаю за сотрудничество». Рил смотрел прямо в глаза Дуну, одному из своих конкурентов. «Ты же видишь?» — он снова кивнул на лист ватмана. «Этот двигатель нарисован не полностью. Не хватает некоторых деталей. Мои инженеры, конечно, пытались его просчитать, дорисовать, но у них, естественно, ничего не получилось. Тот или те, кто прислал нам это, позаботился о том, чтобы мы не смогли дорисовать его дальше. Это совершенно другие технологии». И после этих слов Рил снова поднял стакан. Дун думал несколько секунд. За это время у него в голове снова пронеслись все те эмоции, которые он испытал, когда увидел на этом листе чертеж двигателя. Двигателя, до которого они сами бы тут шли еще очень и очень долго. И да, Рил прав. И деталей там не хватает. Буквально несколько линий. Но без них это просто рисунок. Но рисунок для понимающих людей. И дважды он прав, когда только что сказал о том, что его инженеры пытались его дорисовать. Инженеры Дуна пытались сделать то же самое. Он сам скинул на пол все папки с документами и, засучив рукава, как в старые добрые времена, с линейкой и карандашом пытался дорисовать эти линии. Естественно, у него ничего не вышло. В данный момент чертеж этого двигателя не для их голов. «Ты предлагаешь мне сотрудничество?» — удивленно спросил Дун. «Да», — ставя стакан на стол, ответил Рил, — «ты прав. У того, кто это прислал, в сундуке есть полно таких технических штук. Объединившись и начав производить эти вещи, мы перевернем наш мир с ног на голову. До такого бы и твои, и мои инженеры и конструкторы шли бы годами». «За сотрудничество», — подумав еще пару секунд, — ответил Дун. Мужчины выпили, закусили дольками лимона, и Дун задал очередной вопрос. «Давай сразу договоримся. Если мы работаем вместе, то никаких секретов. Работаем под одним названием. Прибыль пополам, расходы тоже». «Согласен», — улыбнулся Рил и снова налил коньяка в стаканы. «Только какая нам с тобой будет цена за все это?» «Завтра поедем навстречу и все узнаем», — беря стакан в руку, — ответил новоиспеченный партнер. «В письме указано место и время, и то, что там будет рабочий образец. У меня инженеры чуть с ума не сошли, когда увидели чертеж». «Да мои тоже», — махнул рукой Рил. «Не думай, что это ловушка». «От кого?» — искренне удивился Дун. «От мадам Ти?» «Нет, это все не просто так. Он или они владельцы этого...» Он, наверное, уже в сотый раз за сегодняшний день посмотрел на лист ватмана. «Явно настроены решительно и хотят начать тут это производство. Кстати, у тебя есть предположение, кто это может быть?» И он одним глотком, осушив стакан, с прищуром посмотрел на Рила. «Парни на хаммерах», — не моргнув глазом, ответил Рил и выпил из своего стакана. «Только они, больше некому. Появились из ниоткуда, на незнакомых машинах, прекрасно обучены, экипированы, организованы и вооружены. Только они, больше некому». «Я тоже придерживаюсь этого мнения». «Знаешь про драку у бара некоего Хаса?» «Знаю», — съедая очередной кусочек лимона, ответил Рил. «И про Севах знаю, что, скорее всего, они там братков хорошо так проредили. Ребята далеко не простые. Да они, в принципе, и не стараются ими казаться». Дун все это время сидел и, слушая Рила, качал головой, соглашаясь с ним. «Это знаешь, — начал он говорить, когда тот закончил выдавать свои предположения, — что те четверо, которые появились тут чуть меньше месяца назад, обучают боевиков Хаса?» «Нет, — удивился Рил, — зачем им это?» «Охрана, — вздохнул Дун. — Охрана. Вот для этого, — он постучал указательным пальцем по листу ватмана. Ты же сам понимаешь, какая сейчас начнется охота вот за такими чертежами. И если мы все-таки с ними договоримся и начнем это производить на своих заводах, сколько будет желающих это заполучить? Та же мадам Ти легко прикажет сделать подкоп, либо похитить кого-то из инженеров и вытрясти из него побольше информации. «Или будет настойчиво внедрять к нам кого-то из своих людей», — дополнил Рил, — «чтобы банально что-то украсть». «И скажу тебе еще одну вещь», — вмиг став серьезным, сказал Дун. «Со слов моего человека, который собирает об этих ребятах информацию, вернее, о методах их обучения братков, они все профи, и они все воевали». «Где это?» — вытаращил глаза Рил. «У нас же тут, окромя стены, и стрельбы-то не бывает». «А вот это уже вопрос», — поднял вверх указательный палец Дун. «Но они реально участвовали в боевых действиях между людьми. Можно сказать, что между армиями. Нельзя взять из головы тактику ведения боевых действий в условиях города, если ты сам в этом не участвовал. И дерутся они так все, что у нас тут таких спецов-то нет. У них даже есть такое слово — спецназ». «Это что еще такое?» — спросил Рил. «Силы специального назначения, сокращенно спецназ. Они из боевиков Хаса таких ребятишек делают. Эти войска предназначены для решения специализированных задач, таких, с которыми не справится обычная военная. Работают они небольшими отрядами, по 10-15 человек, но все очень хорошо подготовлены и натасканы». «Да это же монстры будут», — обалдел Рил. «Ну, монстры не монстры», — улыбнулся Дун, «но наши военные им точно не чета. Либо у них просто нет такого количества людей, либо своих просто жалко. Хотя этих бандитов тоже будет жалко. Это же уже не будет обычное мясо, когда бандиты валят друг друга десятками и вывозят тела на свалку. Эти через некоторое время сами кого хочешь порвут». «Они тренируют бойцов для решения специфических задач и решения проблем, которые обязательно возникнут в случае, если это пустить в производство», — он посмотрел на чертеж. «Именно. Как говорит их главарь, Хас, готовят те, кто будет нажимать на спусковой крючок. Не удивлюсь, если через какое-то время в ЛОС будет передел сверхвлияния в криминальном мире. Севах тебе живой пример. Там сейчас рулят четверо друзей, подгребая под себя весь город. Он, конечно, в разы меньше, чем ЛОС, но это факт. В бригаде Хаса есть 5 девушек-боевиков». «О как!» — удивился Рил. «Да из них эти ребята готовят первоклассных снайперов. Какая бы у тебя ни была охрана, от снайпера убежать очень сложно. Ты сам это прекрасно понимаешь». «Так они и нас так могут того», — испугался Рил. «Нет, по крайней мере, не сейчас точно», — успокоил его Дун. «Они не знают всей специфики, только теория. Это сюда, это туда. Чтобы получить это, надо сделать это. У них нет связей. Нет всего того, что есть у нас. Убрав нас обоих прямо сейчас, они получат яростное сопротивление. Заводы однозначно встанут. И пока они будут разбираться, что, как и где, их либо самих половину уберут, либо эти заводы просто раздербанят на несколько частей. И тогда им будет еще сложнее. А они хотят производить, и поэтому им нужны мы, как 2 самых крупных автопроизводителя». Подумав над словами Дуна, Рил успокоился. Дун прав. Теперь нужно узнать, что они хотят взамен. И сдается Рилу, что явно не деньги. Если бы им нужны были деньги, то просто пришел бы человек. Принес чертежи, показал, объявил сумму. А тут им прислали чертеж и пригласили на встречу для демонстрации рабочего образца двигателя и обсуждения дальнейшего сотрудничества.